Кришна никогда не противоречит сам себе. Он никогда не делает так, чтобы было хуже. Он делает так, как, чтобы было лучше. Но мы противоречим. Мы стремимся сделать хуже сами себе. Поэтому мы ответственны за все свои поступки. Я сегодня вам объяснял. Вот человек говорит, вот вы видели хоть раз даунатика? Знаете, что такое болезнь Дауна? Вы все знаете, да, болезнь Дауна? Я не знаю. Ну, таких видел, вот они как на одно лицо похожи, сумасшедшие, такое лицо у них какое-то, как у лилипутов. Видел, такие есть люди, они прям похожи, они сумасшедшие, и вот у них форма лица такая вот, тип лица такой одинаковый. Не замечал, нет, есть. Это вот болезнь Дауна, то есть это такие, в общем-то, проблемы. То есть они на уровне, так сказать, детей остаются, им по 40 лет, они как дети, и у них тип лица одинаковый, они похожи, как вот братья все между собой. И в разном мире. То есть неважно, негр, даунатик или кто, они похожи, у них определенное формирование, то есть черепной коробки такой. Сумасшедшие. И вот представь, человеку говорят, этот человек хотел стать даунатиком. И тот, кто не знает каких-то определенных законов, он говорит, как? Вот я могу сказать, вот ты хотела стать матаджи. И хотела родиться в Сибири. Вы хотели получить именно такое тело, именно такой тип глаз, именно такие болезни. Вы хотели получить, ты хотел получить вот именно такое худое тело с такими тупыми мозгами. Допустим. И для человека шок. Для человека шок. Он говорит, как я хотел. Никто не хочет же быть тупым. И кто-то будет говорить. Да ну ерунда, как же я никогда, я хотела быть красивее, или я хотел быть более богаче. Но почему? Почему кто-то утверждает, почему шастры утверждают, что человек сам по своему желанию получил это? Крокодилом кто хочет быть? Вот смотрите, мы говорим, нет, но хотим. Кто хочет стать свиньей? Нет, никто. Почему? Почему ты так думаешь, что никто? Я не думаю, я сомневаюсь в этом, что даже может быть кто-то из нас уже готовится стать крокодилом или свиньей. Конечно, Прабхупада говорил, что те, кто повторяет Хари Кришна мантру, никогда не станут свиньями. Но Индра стал свиньей, а Индра царь полубогов. Ну все же царь. Нара на рай. Если царь на земле, Нара на рай, то царь полубогов. Он один из, даже считается один из частичных воплощений Господа. Индра. И все-таки он попадает в тело свиньи. Почему? И мы можем сказать, это же не его желание, это ну просто кто-то его проклял там все. Теперь смотрите, почему это происходит? Почему мы безответственно себя чувствуем и думаем, что это нам дали такое тело? Потому что связь нарушена. Кто знает, что такое, как на санскрите называется слово связь? Йога. Мы не йоги. Мы не видим связь с Кришной. Не видим связь, причинно-следственную связь, не видим связь реинкарнации, ничего не видим. Поэтому у нас убеждение, что мы случайно получаем это тело, нас в наказание что-то. Мы сами хотим это тело. Смотрите, какая простая ситуация. В Бхагаватам говорится, тот, кто привязан к женщинам и к сексу, в следующей жизни получает женское тело. Бхагаватам – абсолютное произведение. Это Кришна сам. То есть это так. Тот, кто привязан к женщинам и сексу, мужчина, в следующей жизни получает женское тело. Значит, человек, зная это, да, а поскольку мы все были брахмами, значит, мы это знали. Как же мы стали женщинами? Значит, как только привязывались к сексу и к женщинам, зная, что это нас приведет в женское тело, потом сидим женщинами и мы говорим, ты по своему желанию получил же, нет, я не хотела быть женщиной. Получается, ты хотела, потому что знаешь, что именно это приведет тебя в женское тело, ты пошел на это. Значит, это твое желание. Почему Кришна в Бхагавад-гите говорит, то, что сначала нектар, в конце яд? Он говорит, не занимайтесь чувственными наслаждениями, потому что вас за это будут ждать что? Страдания. Но человек, зная это, начинает совершать чувственные наслаждения, и потом, значит, он сознательно хочет что? Страдать. Он забыл об этой связи. Поэтому каждого, когда он связи, не йоги, они говорят, да нет, мы не хотели этого. Горбатый идет, ты сам хотел стать горбатым. Для человека, который не йог, абсурд. Как это? Кто хочет стать горбатым? Никто не хочет стать горбатым. Но оказывается, если проследить эти знания, человек сознательно что-то сделал, зная, что это приведет его к горбатому телу. Сейчас мы берем эти шастры, читаем Бхагавад-гиту, и мы знаем уже точно, нас предупреждали опять по новой, что нельзя вот этого делать, иначе будешь страдать. Но мы это делаем, а потом говорим, мы не хотели страданий. Мы сознательно получили их. Мы знали, что уже Кришна нас предупреждил, что нельзя этого делать. Но мы теперь страдаем. Значит, человек по своему желанию получает 8 400 000 форм жизни. Он получает все виды страданий, и он сам ответственен за свои. Потому что Кришна его каждый раз предупреждает. Не делай этого. То, что сейчас тебе кажется мимолетным нектаром, в итоге превратится в яд. А то, что сейчас тебе кажется ядом, будет нектаром. И наслаждай свои чувства. И в этом стихе мы сегодня читали. Хришикеша. Все чувства должны служить Кришне, а не служить наслаждению себя, своего ума. Смотрите, видите, какова история? Поэтому каждый хотел, человек вот сидит в очках, он хотел себе плохое зрение. А вот как он сейчас, он скажет, да никто хочет плохое зрение. Нет, он совершал такие поступки, которые привели к тому, что у него плохое зрение. У меня вот, допустим, проблема там с легким. И я понимаю, что причина того, что это мои желания. У кого-то проблема с сердцем, с почками, там что-то. Кто-то женщина сидит. Не, я не хотела быть. Не может быть, что я была привязана. Была, потому что это факт. Вы понимаете? И мы никуда не можем деться от этого. Как вот ты говорил, помнишь, правда карма. Именно это. Ну как мы можем? Ясадева пишет. Пока жизнь живого существа не вмешается Ишвара, пока он не захочет позвать Ишвару как? Кого? Советника. Не как свидетеля на своей свадьбе, а как советника. То есть, посоветуй мне, как мне поступать. Я вот получил женское тело, или я тупой. Я там, Кришна, ты же сказал, что ты любую душу, неважно, тупой или какой-то, если я тебя возьму советником, я просто буду делать, как ты мне скажешь. И что, я спасусь? Да, он говорит. Без сомнения, Кришна в подобке тебе говорит. Даже если ты самый грешный из всех грешников, Махамоха называется на санскрите, то есть даже тебе клейма негде ставить. Даже места нет чистого, ни одного чистого места нет у тебя. То есть, одни грехи. То есть, как папа Пуруша. Даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль трансцендентального знания, не каких-то вот этих ослинных философий, взойди сразу на корабль бхакти-йоги. Сразу, даже если ты самый грешный. Я тебе предоставляю. Не надо читать всего. Зайди сразу. Но только на корабль трансцендентного, если знания ты войдешь. А это бхакти-йога. Бхакти-йога, упашритья. Ты успешно переправишься через океан страданий. И возвратишься ко мне, в мою вечную обитель. В этом нет сомнений. И поскольку Кришна является верховной личностью Бога, абсолютной истины, все, что исходит от абсолюта, есть что? Абсолют. Кришна говорит, нет истины выше, чем я.